Глава 5. Не только ограбление. «С ума сошли?» – осторожно уточнила я. «Это вегетарианское кафе. Вы нас с банком не перепутали?» «Лера, не спорь!» – прошипел Роман сквозь зубы. «Я непонятно сказал?» Холодная дула уперлась мне в грудь. «Шевели своей сладкой попкой, иначе ваши мозги разлетятся по всей кафешке». «Это очень страшно. Видеть это темное пятно и понимать, что неосторожное движение может оборвать жизнь. Звуки будто стали тише, а секунды длиннее. На кухне сейчас никого. Из-за проблем мы сократили число смен, поэтому работали там по очереди с шефом. Я глянула на Романа и открыла кассу. На первый взгляд тут и 10 000 не было. Даже неловко как-то. Но все же вытянула всю выручку и отдала бандиту. «Цацки свои еще! Телефоны!» Делать нечего. Я положила на стойку смартфон. Он недорогой, почти не жалко. За переписки только обидно. Начнут читать, как мы с Машкой Дэна обсуждали, будут ржать. Больше ничего ценного у меня и не было. Не верится, что мы оказались в этой ситуации в сегодняшнем году. Они фильмов старых пересмотрели или что? «Линяем?» – спросил второй. Но тот, что держал меня на прицеле, как-то недобро ухмыльнулся. «Ботана в кладовке запри, а я хочу с малышкой пообщаться». Он облизнулся. «Хорошая такая». Я вздрогнула, как-то сразу сообразив, о чем идет речь, и отступила. Жаль, что места здесь едва хватает развернуться. Этого еще не хватало. Почти жалею, что не ушла с Дэном. «Не хотите?» Я отступила. «О, еще как хочу!» Он схватил меня за руку и выдернул из-за стойки. Я видела, как дернулся начальник, но этим все и ограничилось. Грабитель обошел меня вокруг. Навел дуло на лицо, поднес к губам, после прислонил к коже на горле. Меня трясло, дышало прерывисто. «Блузочку сама снимешь или мне?» «Прекратите! Мы отдали вам все, что...» Роман не договорил. Второй ударил его прикладом по голове, и мой босс упал. «Давай, сначала ты, потом я». Бандит схватил Романа за ноги и потащил к двери кухни. «Слышала?» – оскалился первый. «Тут уже очередь, так что принимайся за дело, обслуживай». «Нет». Голос дрогнул. «Пожалуйста». «Дура, дура, дура! Лучше бы я пошла с Дэном. Он хотя бы симпатичный. Если мне сегодня суждено расстаться с невинностью, я бы... не знаю». Меня трясло куда сильнее, чем при Дэне. Теперь я ярко ощутила разницу. С Дэном было волнительно, а сейчас я в настоящем ужасе. Сжала в кулаке пуговицы блузки, будто это могло меня спасти. В горле першило, но я боялась кашлять. Ладонь резала. Я не сразу поняла, что вместе с тканью сжала в руке кулон. Мята. Лучше бы гадалка предупредила об этом. Надеяться на спасение в лице случайных посетителей нельзя. Если кто и зайдет, окажется на кухне рядом с Романом. Боже мой, почему именно сейчас никто не войдет? Хотя бы полицию бы вызвали. Дэн единственный, кто мог бы оказать сопротивление. Ушел не так давно. Я его прогнала. Машка должна ехать, хотя она появится не скоро. Эти мерзавцы уже сделают все, что захотят. Может, если выбежать на улицу, я смогу спастись? Чего застыло? Грабитель схватил меня грязными скользкими пальцами за плечо и бросил на ближайший столик. Я не понимаю, почему они делают это? Почему пришли грабить одну из самых бесперспективных точек? Почему не убегают? Они будто не чувствуют границ допустимого. Я не понимаю, какова их цель. Сейчас повеселимся. Отпусти! Я попыталась пнуть его. Нет, помогите! Может, кто услышит? Кафе стоит не слишком удачно, но мимо проходят люди. Где они, когда так нужны? Я повернулась к выходу, и сердце рухнуло в пятки. Дверь запиралась на огромный шпингалет, над которым я всегда посмеивалась, и сейчас он был закрыт. Все, кто пройдут мимо, увидят табличку «Закрыто». Если она не остановит желающих, Их остановит штырь замка толщиной с лом. Мы в ловушке. Надо мной возникло лицо бандита. Маска съехала, и я увидела неприятное лицо с рытвинами на щеках. Его глаза выглядели странно. Он пьян? Губы расплылись в неприятной улыбке, демонстрируя желтые зубы и обдавая меня несвежим дыханием с примесью «не понимаю», но он явно принял что-то запрещенное. «Сейчас, куколка!» Он прижал мою руку к столу, схватил за вырез на блузке и рванул в сторону. Раздался треск ткани. Пуговицы градом застучали по полу. Грабитель отложил оружие и провел шершавым пальцем по линии бюстгальтера. Я зажмурилась, чувствуя, как из глаз катятся слезы. Попыталась оттолкнуть его, но мерзавец поймал вторую руку и прижал над моей головой. «Нет, нет, не так! Пожалуйста, не надо!» Я мотала головой. «Нет, отпустите!» «Брыкайся, брыкайся! Это только больше заводит!» И вдруг по ушам ударил оглушительный грохот. «Какого?» Мой мучитель повернулся на его источник. Я тоже взглянула туда и не поверила своим глазам. Наша хваленая, выдерживающая все дверь, была просто снесена с петель вместе с частью стены и хваленым шпингалетом. В дверях стоял громадный широкоплечий силуэт. Лицо скрывало тень, но желтые, будто светящиеся изнутри глаза, я узнала сразу же. «Дэн!» Я не вправе была надеяться, что он не уйдет далеко или вернется, забыв о чем-нибудь. Я его ударила. Дэну незачем мне помогать. И все же я чертовски рада, что он здесь. «А ты...» Я не поняла, как Дэн оказался рядом. Да и, честно признать, мне было все равно. Схватив мерзавца за плечо, он швырнул его через весь зал. Грабитель ударился об стену и съехал на пол, будто тряпичная кукла. Надеюсь, он просто отключился, а не умер. Не хочу, чтобы у Дэна были проблемы. «Лера, ты как?» На его лице было столько заботы и сожаления, что я чуть не разревелась в голос. Не особо соображая, что делаю, я сжала его огромную ладонь двумя руками и поднесла к губам. Ощущение защиты, безопасность. Попыталась сесть, но поняла, что меня трясет, будто на морозе. «Эй, все в порядке, слышишь?» Он убрал мне волосы с лица и прижал к себе. «Я этого урода не порвал, только чтобы тебя не пугать. Скажи всего слово, и от него кровавые ошметки останутся». Тихий рычащий голос почему-то напомнил мурлыканье. Теплый, какой же теплый. Подтянув к груди колени, я как могла запахнула порванную блузку. Я в безопасности. Все. Теперь я согласна с ним, хоть в лес, хоть еще куда. «Прости, я тебя ударила. Прости. Не знаю, к чему я начала об этом». «Спасибо». «Да ладно. Бьешь, значит... Ах ты, тварь!» Я услышала металлический щелчок и поздно сообразила, что не предупредила про второго. Дэн успел лишь развернуться так, чтобы закрыть меня, а после прогремел выстрел.